лохматые полы, от сосновых свежих нар смолистые запахи. Почти уютно было в светлом, опрятном полуподвале. Лесницкий, морщась под пенсне, внимательно осмотрел помещение, походил под слепящими белизной стенами, решил, что лучшего в смысле удобств не остается и желать. Удовлетворенный осмотром, он в сопровождении маленького, изящно одетого представителя городского управления, на долю которого выпало встречать казаков, направился к выходу во двор. Но тут произошел неприятный казус. Держась за дверную скобу, он увидел на стене мастерски выцарапанный каким-то острым предметом рисунок, оскаленную собачью голову и метлу. Видно, кто-то из рабочих, трудившихся над оборудованием помещения, знал, для кого оно предназначалось. «Что это?» Подрожав бровями, спросил Лесницкий у сопровождавшего его представителя. Тот обежал рисунок расторопно мышастыми глазами, страшно засопел. Кровь так густо кинулась ему в лицо, что даже крахмальный воротничок сорочки словно порозовел на нем. «Простите, господин офицер, злоумышленная рука. Надеюсь, без вашего ведома изобразили здесь эмблему опричнины. Что вы, помилуйте, большевистский фортель! Какой-то негодяй осмелился. Я сейчас же прикажу вновь выбелить стену. Черт знает что! Простите, такое нелепое происшествие, смею вас уверить, мне совестно за чужую подлость». Лесницкому стало искренне жаль уничтоженного, смущенного гражданина. Он, смягчив неумолимо холодный взгляд, сдержанно сказал: «Небольшой просчет художника. Казаки ведь не знают русской истории. Но из этого еще не следует, что подобное отношение к себе мы можем поощрять». Представитель твердым, холеным ногтем выскребал в звездке рисунок, пачкал дорогое английское пальто, мельчайшей, оседавшей на нем белой пылью, тянулся на цыпочках перед стеной. Лесницкий, протирая пенсне, улыбался, но горькая желчная грусть томилась в нем в этот миг. Вот как встречают нас. И вот что кроется за внешней показной стороной. Но неужели для всей России мы являемся в образе опричнины, думал он, шагая по двору, к конюшням и невнимательно, безразлично вслушиваясь в слова спешившего за ним представителя. В глубокий просторный колодец двора отвесно падали солнечные лучи. Из окон многоэтажных домов жильцы, свесившись, разглядывали казаков, заполнивших весь двор. Сотня размещала в конюшне лошадей. Освободившиеся казаки кучками стояли и сидели на корточках у стен в холодке. «Что ж не идете, ребят, в помещение?» — спросил Лесницкий. «Успеется, господин Исаул. Надоесть еще и там. Коней вот расстановим, тогда уж». Лесницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал: «Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь вот о чем. Нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем же мы иметь на 120 лошадей три двери. Этак, в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей». «Странно. Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду доложить об этом командиру полка». Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Лесницкий распрощался с представителем. Сухо поблагодарив его за хлопоты, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж, во временную квартиру, отведенную офицером сотни. На ходу расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением подъясаула,